В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне, но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий в его двери и женский голос. «Пустите! Ради Христа!» Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог, расточаться в рази!» «Да я не дьявол!» И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. «Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась, не в переносном, а в прямом смысле», – она засмеялась, – «измерзла и прошу приюта». Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она, да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым, испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. «Кто вы? Зачем вы?» — сказал он. «Да отоприте же!» — с капризным самовластием сказала она. «Я измерзла. Говорю вам, заблудилась». «Да ведь я монах, отшельник». «Ну так отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться». «Да как вы...» «Не съем же я вас! Ради Бога, пустите! Я озябла, наконец!» Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом. Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне! Господи, помоги мне!» — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутой дверью крючок. «Да что же вы, пустите же! Я вся измокла, я замерзла, вы об спасении души думаете, а я замерзла!» Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь в наружу так, что толкнул ее. «Ах, извините!» — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее привычное обращение с дамами. Она улыбнулась, услыхав это «извините», но он не так еще страшен, подумала она. «Ничего, ничего, вы простите меня», — сказала она, проходя мимо его. «Я бы никогда не решилась, но такой особенный случай...» «Пожалуйте», — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах давно не слышанных им тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка. Прошел сени и вошел в горницу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи, помилуй меня грешного!» Не переставая молился он не только внутренно, но и невольно наружно, шевеля губами. «Пожалуйте», — сказал он. Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол и разглядывала его. Глаза ее смеялись. Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении? Произошло это от того, что мы из города поехали кататься. Я побился об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города. Но тут сбила с дороги, и вот, если бы не набрела на вашу келью, начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать, и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее. Он видел, что она лжет. «Да, так», — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. «Я пройду сюда, а вы располагайтесь». И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтобы он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок, и ботик полон воды. Она села на его койку, доску только покрытую ковриком, и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в 3 горенька, длиной аршина 4, была чиста, как стеклышко. Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было 2 часа. Наши должны подъехать около 3. Оставалось не больше часа. «Что ж, я так просижу тут одна? Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его». «Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитриевич! Князь Касацкий!» За дверью было тихо. «Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною», — заговорила она страдающим голосом. «Ох, ох», — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее, и что ее трясет дрожь, лихорадка. Все это время он стоял в своем чулане и молился. Но вдруг желание взглянуть охватило его.